Коля, дядя Ференцо. Кормчий рассказывал, что в камере этот подводник уже после приговора, перед этапом, часами яростно сражался с ним в морской бой, и Капралов было уверился, что решительная схватка добра и зла близится. Готовя эскадру, он будто Нельсон вновь и вновь проводит с офицерами штабные учения. Однажды Кормчий даже его спросил, когда все начнется. Но Прохоров ответил, что не знает, больше того заявил, что у зла нет своего флота, а враг у нас один — океан греха. Коля, дяди Артемию. Наследство и Прохоров утверждал, что во время потопа последних времен, когда начнется решающее сражение между эскадрами Антихриста и кораблями бегунов, Господь, помогая праведным, перекрасит их ковчеги в цвета судов врага рода человеческого. Неразбериха будет такая, что флот Антихриста прямой наводкой станет бить по своим, и так, пока все зло не пойдет ко дну, пока море греха не сомкнется над самим Искусителем. Дядя Юрий Коля. Значит, и спасение в неотличимости добра от зла. Коля, дяде Петру. Кормчий спрашивал его и про флагманский корабль. Прохоров сказал, что им станет ковчег завета. Когда римляне ворвались в храм, Господь ушел из святая святых, забрал его к себе на небо. Теперь, в последние времена, он вернет ковчег и возглавит сражение. Коля, дяде Юрию. По рассказам Кормчего, наследствии этот Прохоров много путался. Так, во время другого допроса он заявил, что о флоте Иисуса Христа ему говорить непросто. И дальше. Имена всех его небесных покровителей на штандартах и видны издалека. Некоторые даже вышиты мелким речным жемчугом. Изготовлены они со всем тщанием, чего, к сожалению, нельзя сказать о самих кораблях. Весь флот, переделанные на скорую руку обычные русские хаты, прежде они давали приют бегунам, странникам, другим божьим людям, спасающимся от греха, и вот теперь спущены на воду. Многие избы ставились больше века назад прямо на землю, без фундамента, без краеугольных камней, оттого нижние венцы сгнили, но на строительство кораблей, что хорошего дерева, что трухлявого, пошло на равных. Ясно, что мореходность подобных судов невелика, и, взбираясь на любую, даже невысокую волну, они немилосердно скрипят, так и, кажется, сейчас развалятся. Но и без волны все воистину держится на честном слове, да и как и без него, Прохорова, понятно, на молитвах праведников, которым этот ковчег дал кров. Обрати внимание, дядя, начальником штаба у Иисуса Христа Прохоров назвал адмирала Чичагова, того самого, без которого никогда не было бы фрака цвета наваринского дыму с пламенем. Продолжая давать показания, Прохоров теперь заявил, что основательно о ходе сражения он еще не думал, но по первым прикидкам оно будет идти следующим порядком. Благодаря лучшему вооружению и оснастке, поначалу одолевает эскадра Антихриста. К середине боя после жаркой артиллерийской канонады ей удастся прорваться сквозь строй судов, прикрывающих флагманский корабль Христа, и всем скопом своих фрегатов, эсминцев и броненосцев его окружить. Антихрист уже изготовился отправить спасителя на дно морское. Как вдруг делается понятно, что положение Иисуса Христа отнюдь не так плохо, и это окружение – ловушка для врага рода человеческого. Он уже заглотил главную приманку незаурядного стратегического плана, который разработал адмирал Чичагов, и теперь на крючке. Ты, дядя, наверняка помнишь, как у Свифта Гулливер бичевкой, связав все корабли Блефуску, разом пленил их флот. Подобную западню Чичагов приготовил и для Антихриста. Едва сатана для решающего штурма сосредоточил свои корабли в один кулак, в дело будто засадный полк вступает Дева Мария. До этого по плану Чичагова участие в сражении она не принимала, и штандартов с ее именем на кораблях тоже не было. Теперь же, видя, что единственному сыну грозит смертельная опасность, она, как всякая мать, бросается на защиту. По ее сигналу покров, сотканный шагами бегунов, будто тенет, опускается на вражеский флот. Корабли, сооруженные искусным потомством Каина, запутываются в них, словно большие мощные рыбы в сетях апостолов Левия и Иуды, заброшенных в воды Генисарецкого моря. Напрасны надежды на силу, на огневую мощь, ведь нет ничего крепче нити, сплетенной из веры и молитвы. Так связанное по рукам и ногам адское воинство и будет низвергнуто в бездну. Коля дяде Артемию. Кормчему Прохоров говорил, что к тому времени, как начнется сражение, многое уже определилось. Погибли все, кто, как зачумленный, метался туда-сюда, не умея выбрать между смертью в этом мире и жизнью в мире вечном. И такой жизнью, будто спасения нет, вообще не может быть, то есть выбрать праведный истинный берег Красного моря. Захлебнулись, утонули люди, которых добро и зло так вросло друг в друга, что сколько ни старайся, одно от другого не отделишь. Кому говорили, и не взывай попусту Господу, не проси пощадить город, потому что в нем осталось 10, 9 праведников, они не есть настоящее добро, коли своей чистотой покрывают зло, спасают его от Божьего гнева. Как при потопе чужой грех перевесил, будто тяжелый камень утянул их на дно, остались лишь люди, ясно сознающие, на чьей они стороне. Войско Антихриста сплошь составило потомство Каина, оно же строило и корабли. Семя Каина, как известно из бытия, сплошь ремесленники и умельцы. Обида за проклятого на века прародителя удесятерила их энтузиазм, суда получились на славу. «Лукиан», — говорил Прохоров Капралову, — «я сознаю, что они и быстроходнее, и маневреннее, вдобавок лучше вооружены, чем флот Христа. Такое часто бывает, когда уповаешь на Бога, на чудо Господне, а собственные твои навыки кажутся ничего не значащей мелочью. Корабли Христова воинства строило потомство праведного Сифа. На них штандарты не только Христа, но и Авеля. Так что все вернулось к началу. Тому, чью жертву примет, а чью отвергнет Господь. В той ревности, что родилась из первородного Адамова греха. Дальше росла, матерела, и вот вошла в полную силу. Коля, дяде Юрию. В другой раз он стал объяснять Кормчеву, что после кровавой невнятицы нашего перехода через Красное море иначе и быть не могло. Ведь мы, будто обезумев, рвались, перли напролом. А что нужно, толком сказать не могли. Где Египет и где Синай, не знали. Оттого всем скопом, не замечая, как тонем сами, тащим на дно других и шарахались туда-сюда. Прохоров говорил, что тогда, в этом смертоубийственном тигле, отчаяние переплавляло народ, плохо понимавший, зачем, ради чего он поднялся, пошел, кто и куда его ведет, в несчастных беглецов. Никому не нужных беженцев, которым любой берег кажется спасительным, и которые единственное, о чем молят Бога, добраться до него, почувствовать под ногами твердую почву. И вот, продолжал он, посреди этой лишенной смысла давки, хорошо построенное морское сражение двух флотов, Христа и Антихриста, правильное взаимное расположение кораблей, кормчие которых сведущи в стратегии, тактике, готовы ценой собственной гибели поддержать соседа и тем склонить победу на правую сторону, не просто должно казаться, а в самом деле есть освобождение от всякого рода метаний, бесконечных сомнений и колебаний, которые давно уже нас изнурили. «Убежден, — говорил Прохоров, — что каждый, на чьих глазах произойдет это сражение, все равно, где оно его застало, еще на берегу или уже посреди моря, будто он стоит на высокой горе, прямо перед собой, что называется, на ладони увидит, как медленно и спокойно сходятся два строя кораблей, которые решат и его собственную судьбу. Скажут, за кем легко, с радостью, потому что всякий знает, правда, за победителем он будет идти до конца своих дней и спасется, найдет Господа в душе и в мире».